Глава 16. Павел вернулся от Софьи уже поздно вечером. Его переполняли эмоции. Он еще до конца не смирился с существованием упырей, оборотней и ведьм. А в гостях у Софьи он узнал о многих древних существах. Часть из них вымерла, часть спрятались и ушли как можно дальше от людей. О части вообще было очень мало информации. Мир раздвигал свои рамки с каждым днем, и Павел никак не мог понять свои ощущения. Но находясь дома на своей кухне, за чашкой растворимого кофе, Павел твердо решил временно отодвинуть все эмоции и сосредоточиться на поимке в Ролевоке. При том, что Софья сразу оговорилась, что она и по сей день не уверена, что убийство совершал именно Верлиока, и она даже не уверена в его существовании. Из старинных записей Павел узнал, что Верлиока высокого роста, доходит до 4 аршин, а это около 3 метров. Похож на человека, только его передние когтистые лапы длиннее и умеет передвигаться на 4 конечностях. Часто передвигается прыжками от дерева к дереву, чтобы не оставлять следов на земле. Лицом он тоже напоминает человека, у него очень маленький нос, удлиненный подбородок, рот большой, в котором острые зубы. Один глаз большой и на выкате, второй очень маленький и чаще закрытый. Поэтому многие принимают его за одноглазого, обросший жесткой щетиной, особенно длинной на спине и задних лапах. Оказалось, что эта тварь не боится железа. В тексте не сказано почему, но указано, что ни нож, ни меч или топор не убьет и даже не причинит вреда лесному чудовищу. А значит, переводя на современный лад, пули его тоже не пробьют. Хотя это под вопросом. Что, если меч и топор его не берут, потому что не хватает сил побить его жесткую щетину? Тогда убойной силы огнестрельного оружия, возможно, хватит, чтобы завалить эту тварь. Тот, кто писал эту записку для потомков, говорил, что он и его немногочисленный отряд смогли убить Верлиоку только огнем, что вызвало большой лесной пожар. Естественно, огнем можно убить кого угодно. Но лесной пожар лично в мои планы не входит. А уж в планы Степаныча и подавно. В записях сказано, что монстра смогли приманить девушкой, гуляющей по лесу. Чудовище напало, и на него смогли набросить сеть, кованную кузнецами. Кстати, в записях не говорилось о том, смогла выжить девушка или нет. Видимо, сеть была сделана из цепей, ну или что-то в этом духе. Потом они подвесили его на большом и старом дубе и разожгли под ним огонь. Ну, видимо, они его зажарили. Главное, что Софья мне прочитала уже в конце записи то, что из отрядов 17 человек после поимки и убийства Верлиоки в живых осталось только 6 охотников. Потери отряда составили больше половины, и это напрягало Павла. Но он был не готов к жертвам в отряде. Тем более, что на охоту они пойдут втроем. Павел, Степаныч и Софья. Когда Павел позвонил Степанычу и сказал, что ждет его утром дома, и только его одного, Степаныч не возражал. Павлу вообще казалось, что Степаныч вообще бесстрашный и по-своему безбашенный. Хотя именно это качество сейчас было очень важно для самого Павла. Парень поставил чашку с недопитым кофе на стол и закурил. Его самого удивляло то, что в нем совершенно не страх. Несмотря на то, что на охоту договорились выходить завтра, ближе к 16 часам. Возможно, страх отсутствует из-за того, что он даже представить себе не может, с чем он столкнется. Павел затянулся, и у него зазвонил смартфон. Это звонила Лиса. Когда Павел ответил, то в трубку услышал только одну фразу. Лиса сказала, что через 10 минут она будет у него. И звонок прервался. Паша задумался о причинах такого срочного прибытия Лисы к нему в дом. Лиса пришла, как и обещала, минута в минуту. Она вошла в дом, сняла куртку, разулась и пошла в комнату. Судя по выражению ее лица, она была очень разозлена. Как только Павел вошел вслед за ней в комнату, она начала говорить. «Паш, ну какого черта происходит? Ладно, мы с тобой не так давно знакомы. Возможно, ты все еще злишься на меня за тот инцидент с твоим отцом. Возможно, ты считаешь, что я оборотень, и мне не стоит доверять. Но ты сходу поверил старой ведьме? Поверил в ее рассказ про Верлиоку, которого 100 лет как никто не видел? Ты что, совсем умом тронулся? Да она заманит тебя в ловушку и справится с тобой и Степанычем. Для нее очень удобно, чтобы на наших угодьях не было куратора. Она тогда сможет творить свои делишки, и никто не сможет ей мешать. Очнись, Паш, что с тобой?» Говорила она все это, стоя практически на середине комнаты. Павел подошел к ней вплотную, взял за плечи девушку и спокойно сказал. «Лиса, пожалуйста, успокойся. Я понимаю твое негодование. Понимаешь, я нашел записи отца, в которых тоже упоминается Верлиока. Ты считаешь, что Софья может навредить мне и Степанычу, но я практически уверен, что ничего страшного с нами, во всяком случае со стороны ведьмы, не произойдет. Ей просто нет выгоды в моей смерти. Она же понимает, что сюда пришлют другого куратора, который может не быть таким лояльным. Давай спокойно все обсудим». Лиса опустила голову, тяжело вздохнула. Павел отпустил ее плечи, и девушка села в кресло. Она посмотрела в глаза Павлу и устало проговорила. «Тебя, как и твоего отца, не свернуть с выбранного пути. Ты решил для себя и готов рискнуть. Риск, он, конечно, немаловажен в твоей работе, но он должен быть обдуманный и должен быть взвешенный. У тебя не хватает знаний, очень не хватает опыта. Я не хочу спорить с тобой. Ведь, как я уже говорила, что тебя не переубедить. Взять меня с собой на охоту ты не хочешь». Павел отрицательно замотал головой. «Тогда я прошу тебя, будь осторожен и старайся быть максимально внимателен. Наверное, это прозвучит странно, но ты мне симпатичен. Симпатичен как куратор, как человек и, может быть, как мужчина. Я переживаю за тебя. Лес наш коварный, а еще коварнее болото. Помнишь, Алиса говорила, что на месте убийства Сашки воняло болотом? Если предположить, что в наших угодьях реально объявился Верлиока, то логово его на болоте. Не ходи туда. Места гиблые. Туда не то, что люди не ходят. Туда Степаныч не суется». Павла очень удивила такая откровенность Лисы. Особенно ее признание в симпатиях к нему. Конечно, он и сам понимал, что охота на лесное чудище – затея крайне опасна, особенно для троих. Можно, конечно, обратиться в общину упырей. Все-таки один из них погиб. Но упыри точно не упустят возможность кормиться на угодьях Павла. А вот будет ли от них польза – это большой вопрос. И, конечно, он четко понимал, что болото с трясинами, непроходимыми местами и мертвыми деревьями – это последнее место, где хотелось бы искать эту тварь. Паша посмотрел на Лису и сказал: «Уже поздно. Оставайся у меня сегодня ночевать. Посидим, поговорим». Лиса кивнула и чуть улыбнулась.